Глава 19. Первый в ВУ семьи Грхы. На стоянку наползал густой утренний туман. Алло поежился. Холодно этим летом, хотя трава уже давно зеленая. Многое успели сделать на стоянке с тех пор, как сошел снег. Длинный дом почти готов, выкопанная большая яма для зимних припасов, выбрано место для больших очагов, в которых с наступлением холодов будут жарко гореть кости зверей, давая тепло людям племени волка. Осталось только огородить их зелеными камнями, которые долго хранят тепло, и надстроить над ними шатер, где будет сушиться мясо. Увы, поддерживать костер в тундростепи в ледниковый период при малом количестве произрастающих деревьев зачастую приходилось костями. Только вот большое стадо горбатых быков, которое каждый год вслед за поднявшейся свежей травой переходило с захода на восход, задерживалось. Без их шкур, мяса и костей тяжело придется людям волка, когда вновь задует холодный северный ветер и подсохшую траву накроет тонким слоем снега. Не хотел Алла обращаться к Айне, но придется. Лето проходит быстро, и времени у них мало. Еще эти чужаки, которые до сих пор никак не проявили себя после стычки с охотниками племени, но кто знает, что придет им в голову. С того самого дня, как Айни появился на свет, все ожидали, что со дня на день он умрет. Одна рука у него с рождения была короче другой. Младенец не кричал и выплевывал молоко женщины, которая его родила. А чуть позже, уже на следующий день, та и вовсе умерла. Но против ожидания он опять выжил, принял молоко другой женщины, девочка, которая умерла через 2 луны после рождения. Так и остался у нее. Зима сменяла зиму. Ребенок рос и превратился в подростка, но одна рука так и осталась короче другой. К тому же он плохо говорил, тело у него было тщедушным. Может, потому что ему никогда не давали мяса? Зачем? Не вышло бы из него охотника для племени. Он ел только рыбу, которую ловил в реке, и траву, которую собирала на равнине выкормившая его женщина. А когда она не перенесла очередную тяжелую зиму, юноша не захотел оставаться в длинном доме и поселился за стоянкой, выше по холму, в землянке. Иногда целую луну или две никто не видел его на стоянке, и люди, занятые своими делами, стали забывать о его существовании. Все изменилось, когда однажды, появившись на стоянке, он принес Алла красивые ожерелья из бусинок, искусно сделанных из кости большого зверя, и гладкий лук из его же истонченного бивня. Тогда и получил свое имя – Айни. К нему обращались, когда нужен был красный порошок или вырезанный из кости бык или олень для успешной охоты. Несмотря на полученные подарки, Алла его недолюбливал. Не нравилась ему его вытянутая, а не округлая, как у остальных людей волка, голова и глубоко затаившиеся на лице глаза с неприятным желтоватым оттенком, взгляд которых чувствуешь, даже когда повернулся к нему спиной. У входа в землянку в ряд лежали бивни большого зверя. Все они были одинаковые по длине и толщине. Видно, что их тщательно отбирали на месте, где предпочитают умирать эти звери. Айни вышел на его голос. В руке острый нож из красного камня, которым он обрабатывал кость. Ребра проступают сквозь одежду из старых засаленных шкур, оставшихся еще из зимы. Алла поморщился. «Быки не пришли, Айни. Охотники племени волка ждут их». «Приходи через пальцы 2 рук закатов». Проговорив это, Айни вернулся обратно в землянку. «Долго, но что делать? Нелегко это, резать кость. Но ничего, к этому времени как раз вернутся охотники, которые отправились на все стороны равнины». Алла с облегчением возвратился на стоянку. Айни пролез в землянку, взял здоровой рукой кусок отколотой от бивня кости и закрыл глаза. Ничего не произошло. Он не видел быка. Притронулся к следующему куску. Тоже ничего. Образ животного не появлялся в голове. Так без толку перебрал все еще целые бивни, которые лежали у входа в землянку. Придется идти на поиски. Кости часто находили на выходе из огромного оврага. Земля еще не совсем просохла после паводков. Айни завяз в ней и больно уколол ногу о невидимую кость, занесенную мягкой глиной. Видно, что здесь успели побывать люди его племени, которые сумели унести без разбора принесенные водой кости. Ничего не оставили. Надо будет подняться выше по оврагу, на место, где умирают большие звери. Айни знает, где самые лучшие бивни. Айни прошел овраг почти до самого конца. нашел застрявший в стене череп молодого большого зверя. Следующий паводок освободит кости от пленившей их земли и понесет к выходу из оврага. Склоны здесь уже не такие крутые, можно взобраться наверх. Огромные позвонки, ребра, обломки бивней и лопатки больших зверей, частично вросшие в землю, а некоторые и просто лежавшие на глине, заполняли все вокруг. Айни часто приходил сюда и знал, что целые бивни он найдет дальше от оврага, где мягкую землю сменяет мелкий камень. Тяжелые эти кости. На самом деле, так называемые гигантские кладбища мамонтов образовывались путем переноса паводковыми и селевыми потоками костей в излучный рек. Версия, что огромные животные тысячелетиями приходили умирать на одно и то же место, конечно, красивая, но не совсем отвечает действительности. Досконально проблема раскрывается в книге «Палеозоологические катастрофы в позднем палеолите, центр Восточной Европы», основы седиментолога палеозоологической концепции возникновения кладбищ мамонтов, Москва, 2015 год. Айни взмок, разбирая гору из останков этих гигантов, выбеленные дождями. Он нашел несколько больших бивней, притронулся к ним здоровой рукой, закрыл глаза и претерпел неудачу. Бык не приходил. Наконец уселся отдохнуть на череп небольшого животного и для удобства оперся рукой на совсем небольшой бивень. И тут его накрыло видение. Молодая самка с короткими торчащими в разные стороны рогами щипала зеленую траву. Айни видит каждую волосинку на ее еще короткой гриве, которая еще не совсем покрыла высокий горб, и острые выступы на задних ногах, и сочленения на передних, где они переходят в шею, и маленькое вымя. Она подняла голову, наверное, почуяла резкий запах старых самцов, раздался рев. Взбрыкнув, животное инстинктивно прибирается к краю стада. Лучше держаться подальше, могут случайно избить, если сцепятся. Откуда-то из-за холма раздался вой волка. Стадо собирается в кучу, а в правый бок самки, которая оказалась на самом краю, прилетело короткое копье с узким блестящим наконечником. Летние дни длинные. Айни просидел на черепе почти до вечера, пока его не отпустила слабость, накрывавшая его каждый раз, когда он видел зверя в кости. Придя в себя, он осторожно обломал камнем длинный зуб большого зверя, думая о том, что попадись ему старый самец, тяжело было бы донести его до землянки одной рукой. Завтра он начнет вырезать из него фигурку увиденного зверя, и он придет к охотникам племени вместе со своим стадом. Только удивившее его копье с узким наконечником смущало. Не видел он таких в племени волка. Седьмой месяц восьмого года семьи Грхы. Люди долгой дороги разбили летний лагерь у Желтого озера. Людей в ВУ больше не видели. Охотники приносят мало добычи, но рыбы в озере много. Эхоот и Энку поймали лошадей и держат их на стоянке. Старшая задумалась. Кажется, ничего не пропустила из важного, случившегося за прошедший месяц. Очередной лист отправился к таким же в корзину. По привычке она обошла стоянку с утра пораньше. Ничего необычного. Все происходит так же, как и все предыдущие дни. Ныряльщики зашли далеко в море с сетями. Вода едва по пояс. Очень уж дно пологое. Теперь торопится обратно к берегу. От холодной воды быстро немеют ноги. Лучше в ней не задерживаться надолго. «Чем дальше от берега, там вода солонее!» Женщина-ныряльщица дрожит, продрогла. Серебристая рыбешка бьется на глинистом берегу. Пусть она и мелкая, зато ее много. Хватит всем на сегодня. Но без мяса тяжело им придется. И без удачной охоты не заготовить припасов на предстоящую зиму. Надо бы сказать Эсу, что мужчине придется отправиться дальше на восход. Может, там пасутся быки. И если повезет, они поставят там временную стоянку, где и подготовят им припасы, необходимые для зимнего перехода. «Вав!» — ВУ потерся о ногу Энку. Скучно ему. Большеносый всю первую половину дня проводит время со своей лошадью, которая ковыляет со стреножными ногами вокруг стоянки с тремя же ребятами. «Подожди, придет и холод, и пойдем мы на охоту. Ты получишь свежее мясо!» Большеносый потрепал ВУ по шее. Ему и самому надоело сидеть на одном месте. Беспокойный задерживался. В первые дни после появления лошадей на стоянке им не давали покоя дети и присматривающие за ними женщины, но теперь к ним попривыкли и потеряли интерес. Пришлось Энку с Эхоутом по очереди следить за ними, пока они паслись за пределами стоянки, чтобы до них не добрался ВУ или другие степные хищники. а может и люди, живущие на равнине, пусть их и видели в последний раз луну назад. Вместо Эхоута, однако, объявился Эссу с Лэнсой. «Младшие охотники будут следить по очереди за лошадьми», — пояснил Эссу. «Заодно животные привыкнут к другим людям, а то только тебя и Эхоута подпускают к себе». «Вав!» — Ву условно понял, о чем сказал Эссу. Радостно понесся по равнине. Наконец-то! На охоту! Андрей свежевал зайца, единственного обитателя этой плоской равнины, который им встретился за два дня охоты. В.У. выгнал длинноухого прямо на них, и он подбил его древком копья, опередив Энку, чем был весьма доволен. Быки, лошади, олени – все словно разом решили переселиться куда-то еще, оставив людей долгой дороги на рыбной диете. Может, права старшая, и стоит отправить охотников дальше на восток на несколько дней пути, и если им повезет с добычей, то уже потом и самим к ним присоединиться, пусть и тяжело будет перенести стоянку. Ко всему прочему, земля у озера оказалась совсем уж безлесой. Даже в пустыне у них не было проблем найти, чем поддержать костер. Здесь же деревья росли узкой полоской только у самого озера или на склонах широких балок. Попробуй донеси их за полдня пути. Под утро задул устойчивый северный ветер. Похолодало, Андрей не вытерпел и встал на ноги. А Энку хоть бы хны, прижался к ВУ и громко храпит. Костер давно потух, но сильный ветер помог ему, сдув пепел и заново раздув не до конца потухшие угли. Андрей собрал не полностью прогоревшие головешки. Дождался, пока не займется пламя, стал греть над ним руки и задремал, сидя. Его пробудил удивленный голос Большеносова. «Снег идет!» «Какой еще снег в середине лета?» Андрей открыл глаза. С неба падали большие пушистые снежинки, образовывая белые шапки на высокой густой зеленой траве. Скоро равнину накрыл, превращаясь в грязные лужицы, неровный снежный покров, неприятно чавкающий под ногами. «Мы слишком далеко зашли на север. Пора возвращаться!» Андрей сильно устал. «Нет здесь добычи!» «Вав!» — поддержал его ВУ. «Завернем на восход и оттуда обратно пойдем к Желтому озеру!» Твердолобый Энку не хотел возвращаться с пустыми руками. До вечера ничего не поменялось. Вокруг все тот же холодный северный ветер, грязный тающий снег под ногами и пустая равнина. Андрей плелся за Большеносым, дожидаясь, когда тому надоест бессмысленное хождение, и они остановятся на ночь в подходящем месте. «Вав!» ВУ вдруг забегал вокруг них, а затем, дружелюбно раскрыв пасть и подняв голову, побежал вперед, исчезнув за пригорком. Неужели им повезло, и он почуял быка или оленя? Но тогда бы волк вел себя по-другому. Дождался бы Энку на высоте и не подал бы голос раньше времени, чтобы не спугнуть зверя. «Уав! Уав!» Через мгновение раздался разноголосый волчий вой и затем короткий визг. Сердце у Андрея сжалось. Он бежал вверх по склону вслед за Большеносым, соскальзывая на мокрой траве. Хоть бы волк не натворил глупостей, с него станется напасть на волчью стаю. Но это были не только волки. С пригорка хорошо видны на равнине люди в ВУ, которые почти дошли до подъема. Их было 8 человек. Успели отогнать своих ручных волков и теперь, стоя полукругом, рассматривают тело мертвого в ВУ, лежащего на снегу. На остриях копий свежая кровь. «Мой ВУ! Стой, Энку! Их слишком много! Мы не убьем их всех!» Прокричал Андрею спину Большеносова, скачущего вниз огромными прыжками, словно округлый валун, падающий с горы, только со сверкающим топором. «Закрыть ему спину! Закрыть спину!» — думал Андрей, стараясь не сильно отстать от Энку. «Если разойдутся широким полукругом, то свободный от сражения охотник просто воткнет копье сзади, пока Большеносый будет занят одним или двумя противниками». Рядом не очень быстро пролетела стрела с тяжелым широким треугольным наконечником. Быстро сориентировались, но любой мужчина грхы отобьет ее. Стрела явно для охоты предназначена. Видимо, людям в ВУ не часто приходилось сражаться с себе подобными, в отличие от мужчин семьи грхы. Вместо того, чтобы разойтись и окружить уступающего в числе противника, они, наоборот, сбились в кучу, как быки, опустили луки и выставили вперед короткие копья. Грух! Разогнавшийся Энку в высоком прыжке перепрыгнул копья и врезался во врагов, которые рассыпались, как кегли после удара шаром, и, кроме одного, оставшегося лежать на снегу, отбежали в разные стороны на десяток шагов. Большеносый в бешенстве бил оглушенного врага своим топором и никак не мог остановиться. Андрей почти добежал до него, когда у него от боли, неожиданно сковавшей спину, потемнело в глазах. Он упал на четвереньки, мышцы парализовало, он не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. как не вовремя. Больше 2 лет прошло с последнего приступа. На четвереньках он пополз на чавкающий звук ударов топора. Колики отпустили, и Андрей осторожно разогнулся. Ноги дрожат, не упасть бы. Пелена с глаз спала. Только мурашки бегают. Он увидел озабоченное лицо Энку, заляпанное кровью. «Ты упал, Эсу, и пена у тебя на губах!» «Трава скользкая, Энку, поскользнулся!» Хорошо в них влетело все-таки Энку. Из оставшихся 7 людей в ВУ 2 ковыляли прочь на север. Поранил их большеносый. Остались 3 волка и 5 мужчин. Но и это слишком много на 2. «Бежим обратно на холм!» Изрубив на куски темнокожего, Энку выплеснул свою ярость, и к нему вернулась способность правильно оценивать обстановку. «Я повредил ногу, когда упал. Не смогу бежать», — соврал Андрей. «Поврежденная на охоте нога — это нормально. А когда не можешь двигаться из-за слабости, то гораздо хуже. Кому нужен такой старший охотник?» Они медленно пятились обратно к холмику, а люди и волки постепенно сжимали кольцо вокруг них, но не нападали. Ни люди, ни волки не были уверены в себе или боялись топора Энку, скалящего зубы. А ведь скоро совсем стемнеет. Андрей почти пришел в себя. Если еще немного потянуть время, то можно попробовать убежать в ночи. «Ваф!» Один из волков людей ВУ зашатался и упал, показав всем стрелу под лопаткой, которая вошла наполовину своей длины. «Вот с какой скоростью должна лететь стрела», — почему-то подумал Андрей. «Только вот кто ее запустил?» «Гурухы!» Большеносый не забивал себе голову такими вопросами и рванул к темнокожим, но те и не думали его дожидаться, исчезнув в сумерках. Меньше всего на свете Андрей хотел их преследовать, да и Энку вернулся почти сразу же, тоже устал. С пригорка к ним съехали Энзи с Айолом. Последний держал в руке лук. Андрей с подозрением посмотрел на них. Неужели они присматривали за ними? Как-то быстро появились. «Мы нашли большое стадо быков, которые движутся на восход, и убили копьем молодую телку, а затем увидели ваши следы», — пояснил Айол. «Вдвоем тяжело донести мясо до стоянки». Андрей успокоился. Лезет в голову всякое, а все просто. Энзи по следам ВУ определил, что это они, вот и пришел следом. Предусмотрительный все-таки тень, и дрова у него с собой оказались, хоть и сырые. Он посыпал на них своим черным порошком, после чего они весело загорелись. Все молча едят печенку молодого бизона. Энку положил тело в ВУ рядом. Подложил ему еды возле морды, погладил по голове. Что-то он подозрительно спокоен, не тронулся ли умом с горя. Андрей беспокоится. «Стоянка темнокожих 3 дня пути в холодную сторону», — Энзи прервал тишину. 10 раз пальцев рук охотников живут в племени». Энку встрепенулся. «Нас больше! Мы нападем на них! Убьем их мужчин!» И мстительно добавил. «И их ву!» «С захода на равнину подходит большое стадо быков, а за ним еще несколько, которые пройдут мимо Желтого озера через несколько дней», — влез в разговор молчаливый Айол. «Мы подготовим мясо на зиму, а затем отомстим за твоего ВУ», — решил Андрей, втайне надеясь, что к тому времени Большеносый забудет про своего волка. К утру ветер сменился на южный и слезнул с равнины снежное одеяло, словно его и не было вовсе. Лето вернулось обратно, а к полудню пришлось снять всю одежду. Очень уж сильно палило солнце. Загруженные мясом охотники теперь мечтали о прохладе. «Нездоровое место для жизни — это равнина», — решил Андрей. «А если снег подтает и затем придут морозы на несколько дней, то все. На траве образуется корка, и животные вымрут от бескормицы. Не зря быки здесь только проходят куда-то на восток, они остаются на лето». Словно мало было груза, Энку потащил на стоянку и своего мертвого ВУ. «Зачем ты его несешь с собой? Давай оставим ВУ в траве!» — предложил Айол, и сам же пожалел о сказанном, когда Энзи с трудом остановил желающего его побить Большеносого. Озеро. Андрей сбросил тяжелый груз и залез в воду. У берега она вполне успела прогреться. Даже выходить не хочется. Так и лежал в воде, смывая из себя всю грязь последних дней, пока Эсика не нашла его там. «Мясо сварилось, выходи уже. Энку зовет тебя». Похоже, сварили все мясо, которое они притащили с собой. Ну и правильно. Скоро мимо пройдет большое стадо горбатых быков. Незачем экономить еду. Зря Андрей рассчитывал спокойно провести вечер. Его ждал сюрприз. Энку собрал в центре стоянки почти всех людей Грхы и на шесте установил череп медведя. Наверное, выпросил у Эсики. У небольшой, но глубокой ямы лежало тело ВУ. Понятно, к чему ведет. В другом мире я и мой ВУ вместе станем загонять быков и оленей, объяснил Большоносый. Тело ВУ закоченело, и его не удалось свернуть калачиком по обычаю, поэтому просто уложили в яму в длину. Энку собрался закопать его. Подожди! Энзи с обычным своим каменным выражением лица обсыпал яму красным порошком. Андрей растерялся. Все смотрели на него. К счастью, в руке он держал недоеденное ребро быка с изрядным куском мяса, которое и положил в могилу. «Вдруг проголодается в другом мире?» Он не хотел никак способствовать появлению религии, а получается, что пусть и невольно поддерживает ее становление. А может, это и хорошо? Вон как Энку умиротворенно выглядит, даже мурлычет что-то под нос. Андрей прислушался. «Темной ночью в горах нашел его Энку, первого ВУ в семье Грхы. Отобрал у злого человека ВУ. Добрым другом стал он семье Медведя. Если враг приходил к стоянке, сообщал мужчинам первой ВУ. Если на охоте убегал раненый бык, показывал мужчинам, где он, первый ВУ. Если нечего было есть, приносил длинноухого Энку, первый ВУ. Детей и женщин в поле и лесу охранял первый ВУ. Подло убили его люди в ВУ. 8 их было, с длинными копьями, и 3 злых ВУ с острыми зубами». Негодование благодарных слушателей против людей ВУ было громким. Зря, видимо, Андрей надеялся, что история с первым ВУ забудется и не придется связываться с живущим на этой равнине племенем. Айни положил на плоский камень желтые мягкие камни и собирался развести вокруг него огонь. После обжига они превратятся в красные, как кровь. Потом он растолчет их и отдаст Алу или другим мужчинам племени Волка красный порошок. Получение красной охры из более часто встречающейся желтой известно более 50 тысяч лет назад. Ее нужно всего лишь прокалить. Тогда она потеряет лишнюю влагу и приобретет столь любимый в каменном веке цвет. Все в длинном доме удивлялись, откуда у него так много редкого красного порошка. А это его секрет, который он узнал совершенно случайно, разведя костер и оградив его желтыми камнями, когда искал место, где умирают большие звери. К утру от жара они изменили свой цвет и покраснели. Кто-то идет, а Айни бросился разбирать костер. Алла удивленно смотрит на Айни. Никогда не видел его таким суетящимся. Со времени его последнего посещения желтый блеск в его глазах стал ярче. «Время волка ждет прихода быков, Айни!» «Она готова, Алло!» Тот наскоро полез в свою землянку и передал ему небольшую статуэтку. Бык лежал в его руке, но это самка. Алло заметил вырезанное небольшое вымя, как живая. Грива, челка, уши, рога. Такое не передать, если не видел животное вживую. Описание быка Айни повторяет статуэтку зарайского бизона, шедевра, созданного 23-25 тысяч лет назад. «Приходи вечером в длинный дом и принеси красного порошка!» Айни удивленно посмотрел на старшего охотника племени. Никогда раньше он не звал его на стоянку. Мужчины племени Волка разожгли большой костер, который освещал стоявшую на высоком камне статуэтку быка из кости большого зверя. Алла взял статуэтку в руку и сломал ей левую переднюю ногу. «Вов!» — подражая ВУ, закричали охотники. «Бык не убежит!» Алла ломает заднюю левую ногу. «Вов! Он упадет на землю!» Айни успел пожалеть, что согласился прийти. Ему было физически больно, когда Алла ломал ноги самки быка. Алла нанес 2 удара острием шила из кости, словно копьем, и обсыпал статуэтку красной краской, словно эта кровь течет по его темной шкуре. «Вуф! Племя волка добыло быка!» Статуэтку положили в небольшую яму на ровный камень и прикрыли ее лопаткой большого зверя. Скоро придет большое стадо, и племя волка не останется голодным этой зимой. Временные стоянки в местах, богатых камнем для орудийной деятельности или на путях миграции зверей, были распространены. Могли отстоять от основного стойбища на расстоянии до 100 километров.